Глава 113. Просьба. Господин Азик понял, что я потусторонний? Он и правда силен. Замер на мгновение Клейн, но затем коротко ответил. Да. Затем подумал и добавил. Это произошло после несчастья с Уэлчем и Наей. И правда, все, как я предполагал. Азик вновь тяжело вздохнул. Среди опрашивавших меня и Коэна полицейских были двое людей, обладающих сверхспособностями. Скорее всего, то были капитан и Леонард, ответственные за дело Уэлча, подумал Клейн и кивнул, не перебивая Азика. Тот слегка покачивал тростью в воздухе. Ты наверняка уже вошел в окружение тех людей. Что ж, я могу лишь надеяться, что ты согласишься помочь мне отыскать хоть какие-то зацепки о моем прошлом. Но не нужно специально заниматься этим делом. Просто если увидишь что-то интересное, дай мне знать. Горько усмехнулся Азик. Ты единственный обладатель сверхспособностей, которого я знаю. Ты даже не представляешь, как чувствует себя человек без прошлого. Словно лодка, бесцельно скитающаяся меж волн бескрайнего океана. Но самое страшное — это не встретить свирепый шторм, а не найти пристани, не найти курса на сушу. Тогда остается лишь проходить одну бурю за другой, не видя конца, не имея счастья почувствовать безопасность и покой. «Нет, господин Азик, я очень понимаю ваши чувства. Я ведь такой же, но мне повезло чуть больше. Хотя бы есть обрывистые воспоминания прошлого Клейна. А еще Бенсон и Мелисса», — мысленно возразил Клейн. «Господин Азик, но имея такие способности, почему бы вам не вступить в круги подобных людей и не поискать наводки?» Мужчина посмотрел на Клейна и хмыкнул. «Потому что я боюсь опасности. Боюсь смерти. Я привык к своему устою жизни. Мне она нравится. У меня нет ни желания, ни храбрости пойти на этот риск. Я могу лишь положиться на тебя». Клейн не стал углубляться в эту тему и коротко пообещал. «Если я увижу какие-либо зацепки, я обязательно запомню». «Ну ладно, нам пора возвращаться. Когда Коэн закончит со своими делами, мы хотели все вместе пойти отобедать. Ты же помнишь?» «Университетский ресторан «Восточный Байлан» довольно неплох. Я угощаю». Азик поднял трость и указал ею в обратную сторону. «Простите, но я не помню. Да и откуда у настоящего Клейна были деньги на этот ресторан в учебное время? Даже если Уэлч хотел его пригласить, он всегда отказывался от таких роскошных мест». Клейн поправил головной убор и направился вслед за Азиком обратно, в сторону трехэтажного здания исторического факультета. Через несколько шагов Азик вновь заговорил. «Дела в университете почти закончены. Я собираюсь уходить в отпуск. Смело приходи в гости или пиши мне письма». Клейн закивал и продолжил разговор. «Я думал, вы поедете в отпуск на курорт в бухте Диси». «Нет уж, сейчас на юге ужасная жара, а я не люблю так называемые солнечные ванны. Ты погляди на мою кожу. Я загораю моментально. Если нужно выбрать, я гораздо охотнее поеду в отпуск в зимнее графство. Отправлюсь на север империи Фейсак. Буду наслаждаться прекрасным видом, кататься на лыжах, охотиться на тюленей». От таких приятных мыслей мужчина с отливающей бронзой кожей даже искренне заулыбался. «Я тоже хочу». В глазах новоиспеченного ночного наблюдателя промелькнула зависть. После обеда он вернулся домой, подремал, а после вернулся к закреплению заклинаний, изучению талисманов и расширению кругозора. Он хотел как можно быстрее овладеть всеми необходимыми навыками на достойном уровне, чтобы начать создавать приспособления, которые могли помочь ему в бою. Когда стрелки часов почти пробили 3 часа, Клейн прибрал все со стола и запечатал спальню духовной стеной. Над серым туманом тихо возвышался величественный храм, посередине которого стоял обшарпанный длинный стол с бронзовым блеском. Клейн сидел во главе, окутанный светло-серыми облаками тумана, а вскоре на своих привычных местах появились размытые силуэты справедливости и повешенного. У мисс Справедливости что-то с настроением. Она тревожна, испытывает беспокойство и замешательство. Клейн еще заранее открыл духовное видение, поэтому сразу увидел странности в единственной девушке собрания Таро. Но настроение Одри Холл едва ли можно было описать словами. Неожиданно начавшая говорить Сьюзи поразила ее до глубины души. В ее мечтах она хотела стать великим детективом или известным психологом с милой помощницей собачкой Сьюзи. Но если случится наоборот, и Сьюзи станет детективом с верной помощницей Одри, то будет как-то... Нет, не как-то, а очень странно. Люди к такому не готовы. Одри резко выпрямилась на стуле, собираясь спросить совета у господина Шута. Однако, когда слова уже почти сорвались с ее губ, как она их проглотила. А как я это спрошу? Что делать, если с моим питомцем происходят странности? Как мне вести себя с собакой, которая внезапно поумнела и научилась говорить? Нет-нет-нет, это собрание Таро, а не встреча любителей питомцев. Если я такое спрошу, то о хорошем впечатлении в глазах Шута и Повешенного можно будет забыть. Одри быстро собралась с мыслями и заговорила. Уважаемый господин Шут, всегда помогающий мне господин Повешенный, у меня есть проблема, с которой нужна ваша помощь. Может ли чем-то помочь питомец с силой потустороннего хозяину? Проще говоря, в чем может быть их польза? Когда она договорила, зал погрузился в тишину. Ни Шут, ни Повешенный не сказали ни слова, и над собранием повисла странная атмосфера. «Эй, вы скажете хоть что-нибудь? Не надо на меня косо глядеть. Я ничего не сделала. Правда, я спрашиваю для друга». Одри хотелось провалиться под землю. Она сразу пожалела о том, что решилась на этот вопрос. Учитывая, что мисс Справедливость уже однажды спросила, что будет, если обычное животное выпьет немного зелья, можно предположить, что она поделилась своим зельем с питомцем? Звучит похоже на мисс Справедливость. У меня, главы этого клуба еретиков, такие участники вызывают мурашки. Клейн поднял правую руку, опустил голову и дважды ущипнул себя, однако ничего не сказал. Повешенный Элджер Уилсон помолчал с 10 секунд, а затем со странной интонацией заговорил. «Важно, какое именно зелье употребил питомец и какие способности получил. Например, если зелье зрителя, то он сможет помочь тебе следить за обстановкой, слушать разговоры. Как ты сама понимаешь, люди осторожны в окружении других, но питомец не вызовет подозрений». Они не будут бояться подслушивания. Это ведь просто собака, дружелюбно наматывающая круги вокруг их ног. Умно. Отец и прочая аристократия, депутаты, министры и богачи часто обсуждают невероятно важные решения, при этом меня не пускают, закрываются в кабинете. Но если Сьюзи сможет там спрятаться с самого начала, то ее точно не выгонят, даже если заметят. Да и многие девушки и барышни любят поболтать вдали от чужих ушей. Глаза Одри заблестели, пока она замечталась о своих новых возможностях. К тому же, раз Сьюзи и правда теперь говорящая собака, то она сможет сразу передавать мне все самое важное. «Вот Сьюзи молодчина, я о тебе позабочусь, научу всем словам и правильному произношению». «Тогда лучше говору аристократов или простой бэклендской речи. А если она поздоровается с другой собачкой на улице, поймут ли они друг друга?» «Стоп, а почему я думаю об этом? Она ведь не будет по-человечески общаться с другими животными. Погодите, господин Повешенный, а с чего бы вы сразу привели в пример зелье зрителя? Неужели они догадываются?» Мечтательное выражение лица Одри тотчас сменилось. Она снова выпрямилась на стуле и улыбнулась. «Господин Шут, я нашла еще одну страницу дневника Розелли». Она добыла ее от Форс Уолл. «Отлично, ты полностью оплатила свой долг», — ответил Клейн, чувствуя, что его настроение тотчас приподнялось. «Простите, к сожалению, содержание на ней отнюдь невелико». Одри выписала все иероглифы по памяти на куске появившегося пергамента. Клейн слегка махнул правой рукой, заставив конспект появиться тотчас возле его ладони, и сразу добавил. «Это не повлияет на мое обещание. К тому же принесенные в прошлый раз листы были двусторонние». То, что помогали ему найти справедливость и повешенный, не являлось оригинальными записями Розелли. Все эти страницы являлись более новыми копиями и переписями, созданными исследователями. Некоторые переписали по одной странице, чтобы сохранить листы в целости, другие для удобства переписывали все как есть. Пока он успокаивал Одри, Клейн скосил глаза на страницу и увидел первые несколько строк. 12 декабря. Вот-вот наступит Новый год, но огромный поток ответов по моему поручению ставит меня в затруднительное положение. Я растерян. В этом мире нет нефти. Ее попросту не могут найти».